день отдам хлеб. Я каменщик, работаю 3 дня. Без зарплаты. Я не отдам, я голоден. Эй, заберите свой металлолом. Он опять читает про такой, он пиздат. Ага, подпись там на тем, что пойдет тут мафлю пиздец. Свой, ям котлету, баба, ты с бабулей, я котлет. Coming in the dark, coming in the risk, я буду бы в камень. Эй, я тупой, но мне заплатят деньги. Сами на вещь, босс? Заряжайте автомат. Залетаю в бу, сука, будто молитву. Я ебу ее так дико, как ебу судьбу. Я ебу ее, как будто рэперская труба. Трахнул, кинул, будто рэпер. И я ей не позвоню. Это та бля мне, ты суку так мэр. Ты каменный кар.